Глава 8. Он прекрасно понимал. Все было ясно по звуку ее голоса. Анна говорила так, будто самолично устроила грозу ради того, чтобы мешать его работе, мешать его прощанию с прошлым. Она, очевидно, хотела что-то ему рассказать. Что-то важное, ради чего она совершила непростое путешествие из Берлина на Паркум. Но почему-то она не рассказала это вчера. Виктор не знал, что это, но был уверен, что Анна не покинет остров, не облегчив душу. Поэтому ей необходимо прийти. Виктор помылся и переоделся. В ванной тремя глотками выпил стакан воды с аспирином. Он чувствовал тяжесть в глазах, безошибочный признак скорой головной боли. Может, и температуры. При таких симптомах Виктор обычно принимал две капсулы катадолона. Но от них клонило в сон, а Виктору казалось, что лучше не терять бдительность перед незваным гостем. Он чувствовал себя больным, но не уставшим, когда Синдбад ранним вечером настороженно зарычал у входной двери. «Я пошла немного прогуляться и заметила свет у вас в гостиной», — с улыбкой объяснила Анна, когда Виктор открыл дверь. Он нахмурился. «Прогуляться? В такую погоду даже собаку никто не будет долго выгуливать. Обещанный ливень пока не начался, но уже накрапывало. Анна была одета совсем не для пеших прогулок в дождь. Тонкий шерстяной костюм и туфли на каблуках. От поселка до его пляжного домика надо идти минут 15, причем по грязной дороге. Однако на ее элегантных туфлях незаметно ни единого пятна. И у нее были сухие волосы, хотя Виктор не увидел в руках ни платка, ни зонтика. «Я пришла не кстати». Виктор понял, что не успел еще ничего сказать, а лишь ошеломленно глядел на нее. «Ну да, то есть я...» Он запнулся. «Простите, я себя не очень хорошо чувствую. Наверное, простудился». «И после рассказа Хальберштадта не особенно хочется пускать тебя в дом». «Ой». С ее лица пропала улыбка. «Мне так жаль». Над морем сверкнула молния, осветив окрестности. Вскоре раздался раскат грома. Непогода подбиралась все ближе. Виктор рассердился. Теперь нельзя было захлопнуть дверь перед настырной гостьей. Из вежливости придется терпеть присутствие Анны, по крайней мере, пока не пройдет первый ливень. «Раз уж вы потрудились дойти до меня, давайте выпьем чаю», — неохотно предложил он. Анна, не раздумывая, согласилась. Она снова улыбалась, как показалось Виктору, триумфально. Как ребенок, которому после долгого рёва в магазине мама, наконец, покупает желанные сладости. Она последовала за ним в каминную комнату, где оба заняли свои вчерашние места. Она села на диван, положив ногу на ногу. Он встал перед столом спиной к окну. «Пожалуйста, чай там». Взяв свою чашку, он указал ей на каминную полочку, где на подставке со свечкой стоял чайник. «Спасибо, может, позднее». У Виктора совсем разболелось горло, и он отхлебнул большой глоток. А сам с каждой чашкой горчил все больше. «С вами все в порядке?» Опять тот же вопрос, что и вчера. Виктор очень злился, что она словно видит его насквозь. В конце концов, врач здесь он. «Спасибо, все прекрасно». «А почему же у вас такой свирепый вид с тех пор, как я пришла? Уж не злитесь ли вы на меня, доктор? Честное слово, я хотела сегодня сесть на паром, но, к сожалению, все перевозки прекращены на неопределенное время». «И никаких прогнозов?» «Не раньше, чем через 2 дня. Если очень повезет, через сутки. А если совсем не повезет, через неделю. Виктор однажды застрял здесь вот так вместе с отцом». «Может, все-таки используем это время для нового сеанса терапии?» — спросила она с мягкой улыбкой и глазом не моргнув. «Ей нужно от чего-то отделаться», — подумал Виктор. «Вы ошибаетесь, полагая, что вчера у нас был сеанс терапии. Это была просто беседа. Вы для меня не пациентка, и шторм ничего не меняет». «Отлично. Тогда давайте продолжим нашу вчерашнюю беседу. Мне от нее стало гораздо лучше». «Ей нужно от чего-то отделаться. И она от меня не отстанет, пока все не расскажет». Виктор долго смотрел ей в глаза и кивнул, поняв, что первой она взгляд не отведет. «Ну хорошо. «Закончим то, что мы вчера начали», — мысленно произнес он, когда Анна довольно откинулась на спинку кресла. А потом она рассказала самую ужасную историю, какую Виктор когда-либо слышал.